сейчас матка вывалится от боли, и спина болит, и плечи, и все болит. И... А еще я чего-то очень сильно хочу, но я не знаю, чего именно. Я типа не хочу ни сладкое, ни соленое, ни мучное, ни острое, но я что-то хочу, что-то. Возможно, я хочу пиво, но еще рано. Еще мне ебало разбухло. Блядь. У меня сейчас матка вывалится от боли. И спина болит. И плечи. И...